как в каждой освещенной солнцем капле воды получается точное изображение солнца, так душа, я, единая сущность Вселенной, отражаясь во всевозможных каплях, носящих разные имена и формы, кажется различной. На самом деле она одна. Нет ни я, ни вы. Все это одно. Все или я, или вы. Идея о двойственности ложна. И все наше представление о Вселенной неверно. Когда наступит правильное понимание, и человек увидит, что нет множества, а есть только одно, он поймет, что он сам Вселенная. Я – это Вселенная, как она теперь существует, со всеми ее постоянными изменениями. Оно выше всяких перемен, выше всех качеств, вечно совершенное, вечно блаженное.